Такова организация Альянса в интернациональных братьев. Какова же его программа? В ней говорится, что этот Альянс стремится к всеобщей революции, одновременно социальной, философской, экономической и политической, чтобы от современного порядка вещей, основанного на собственности, эксплуатации, принципах любого авторитета, в том числе якобинско-революционного, не осталось камня на камне. Программа призывает разрушить все государства и все церкви, причем под государством понимается всякая политическая власть, как реакционная, так и революционная. Далее. Статутами Альянса утверждается чрезвычайное положение, регламентированная бюрократическая по существу организация анархистского управления от баррикад до парламента. Этот парламент, так же как и Совет коммуны, должен будет передать исполнительную власть одному или нескольким комитетам. Последние в силу одного этого приобретают авторитарный характер, который в процессе борьбы должен все более и более усиливаться. Таким образом, постепенно восстанавливаются все элементы авторитарного государства. И то, что мы называем эту машину революционной коммуной, организованной снизу вверх, имеет мало значения. Название дело не меняет. Организация снизу вверх существует во всякой буржуазной республике. Маркс, Энгельс, сочинение, том 18, страницы 340-341. Альянс интернациональных братьев заявляет: «Мы понимаем революцию в смысле разнуздания того, что ныне называют дурными страстями». Маркс, Энгельс, сочинение, том 18, страница 447. «А чтобы поднять людей, нужно быть одержимым бесом». Бакунин. Избранное сочинение. Том 2. Петроград, Москва, 1919 год, страница 49. Тайное общество призвано распространять в массах идеи, соответствующие инстинктам масс, и организовать революционный главный штаб, состоящий из друзей народа, способных служить посредниками между революционной идеей и народными инстинктами. Их число не должно быть велико. Для международной организации во всей Европе достаточно сотни серьезных и крепко сплоченных революционеров. Что это, как не своего рода иезуитский орден? Как подлинные иезуиты, бакунисты предпочитают бороться не столько с прямым врагом, сколько с инакомыслящими товарищами по оружию. Сидящий в них черт направляет свои усилия исключительно против интернационала. Бакунин сознательно делал ставку на буржуазную молодежь, выбитую из колеи. Он писал: «В Италии есть то, чего не хватает другим странам – пылкая, энергичная молодежь, совершенно выбитая из колеи, без перспектив на карьеру, не видящая выхода молодежь, которая, несмотря на свое буржуазное происхождение, в нравственном и умственном отношении, не изношена до такой степени, как буржуазная молодежь остальных стран. Теперь она, очертя голову, бросается в революционный социализм, принимая всю нашу программу, программу Альянса». Маркс, Энгельс, сочинение, том 18, страница 375. Комментируя эти слова Бакунина, Маркс и Энгельс язвительно замечают: «Святой отец прав, в Италии Альянс является не рабочим союзом, а сбродом деклассированных элементов. Всеми этими мнимыми секциями интернационала в Италии руководят адвокаты без клиентуры, врачи без пациентов и без знаний, студенты из бильярдных, коммивояжеры и другие торговые служащие, а главным образом журналисты мелких газет с более или менее сомнительной репутацией. Что касается России, то Бакунину повая